Глава 15. «Газ в пол!» — мгновенно перейдя в режим боя, рыкнул я. Машина сорвалась с места, и вторая пуля ударила в крышу. Серый отреагировал очень быстро, но самое главное, что он был в порядке. Вездеход клюнул носом, сваливаясь с пригорка, и понесся под защиту бетонной стены. Стрелок потерял нас из вида, и только после этого я посмотрел на стекло. Бронированное лобовое стекло достойно выдержало атаку, но сразу становилось понятно, что стреляли совсем не дробью. В центре паутины трещин застрял смятый комок металла. Если бы оружие неизвестного обитателя поселка было чуть мощнее, то я бы потерял еще одного дружинника. И это сильно раздражало. Я не предусмотрел подобный вариант, и это чуть не превратилось в большую беду. Аршавин уже стоял у открытой двери вездехода, готовясь десантироваться прямо на ходу, но я покачал головой. Не было смысла ловить противника. Если это человек Антипова, то он точно никуда не уйдет, потому что смертник обязан повторить попытку. А если один из отчаявшихся жителей Сумани, то не уйдет тем более. «Простите, ваша светлость», — угрюмо произнес Ротай. «Не досмотрел». «Оба не досмотрели, Шатун. Хорошо, что обошлось. Серый, вон возле той дыры останови. Посмотрим, кто хотел нас без водителя оставить». Дружинник молча кивнул, и вездеход остановился в указанном месте. Я мельком глянул в окно, проверяя, видно ли нас из поселка, и выпрыгнул из машины следом за Аршавиным. Мы настолько привыкли работать в паре, что начали понимать друг друга без слов. Ротай остановился у дыры в защитной стене, и я сразу создал перед ним водяной щит. На этот раз плетение было немного сложнее обычной линзы, потому что теперь я мог себе такое позволить. Помимо аспекта воды, вплел несколько сопряжений на основе огня, на случай, если придется быстро переходить от защиты к атаке. Но мне не верилось, что будут какие-то проблемы. Мы, укрываясь под стенами, двинулись в сторону центра поселения. Вокруг было тихо и пусто, словно люди давно покинули это место. Но я также четко понимал, что это только видимость. Постоянно встречались тщательно замаскированные признаки присутствия людей. Пара четко видимых троп, оставленный кем-то окурок, вытоптанная площадка, где часто и подолгу находились люди. Но даже без всех этих примет я чувствовал, что в Сумане есть жизнь. Антипов сделал все возможное, чтобы уничтожить родовую сеть на попавшей под его влияние части моих владений. Но это оказалось не так просто. Разумовские обладали удивительной особенностью строить сложные защитные арканы на основе множества аспектов. А учитывая, что родовая сеть создавалась и совершенствовалась на протяжении многих поколений, полностью разрушить ее оказалось практически невозможно. Однако ослабить влияние сети у соседа очень даже получилось. Поэтому сейчас я ощущал только слабые отзвуки присутствия живых рядом, как в самом начале в имении моей семьи. Тут тоже требовалось время на восстановление, но теперь я не с нуля начинал. «Справа, Шатун, 200 метров», — негромко произнес я. «Трое. Насчет оружия сказать ничего не могу». «Понял», — быстро кивнул Ротай и чуть ускорился. «Дай направленный импульс, Сокол. За 20 метров». «Принял». Открывая артефактную флягу и создавая еще одно плетение, отозвался я. Аршавина словно подменили. И без того плавные движения моего спутника стали какими-то размытыми и хищными. Даже сильно напрягая слух, я перестал слышать шаги Ротая и вообще не мог понять, как он проделывает подобное без магии. Мы преодолели сотню метров одним рывком. Цели тоже двигались в нашу сторону, и я даже начал различать смутные голоса. На последнем участке Ротай резко ускорился, и я едва успел активировать заранее подготовленные заклинания. Дальше все произошло настолько быстро, что я с запозданием осознал все события. Аршавин резко ушел в отрыв, на мгновение превратившись в размытую зеленую тень. Направленный импульс аспекта воды выглядел как поток сильнейшего ливня, который двигался параллельно земле. На десяток метров эта завеса полностью перекрывала обзор, что и требовалось Шатну. Три мужика, выскочившие из-за угла здания, сходу врубились в созданный мной дождь и подняли руки, чтобы защитить лица. А спустя секунду уже лежали, уткнувшись этими лицами в землю. причем в сознании оставался всего один. «Если будешь слишком громко дышать, умрешь», — негромко, но очень доходчиво произнес Ротай и проникновенно посмотрел пленнику в глаза. Мокрая физиономия Аршавина выглядела крайне внушительно, и пойманный мужик тут же активно закивал. Даже стонать перестал, стараясь не раздражать гиганта. «Кто такие?» Подходя ближе и одновременно вытягивая с камуфляжа Аршавина лишнюю воду, задал я первый вопрос. «Местные мы!» — придушенно просипел мужик, а Шатун благодарно мне кивнул. Ходить в мокрой одежде — то еще удовольствие, даже для закаленного воина. «Живем тут, по милости Алексея Андреевича. Князь Антипов нам разрешил на своих землях остаться и служить ему по мере сил. Мы законов не нарушаем, ваше благородие». «Стрелял кто?» — прямо спросил я, и пленник тут же уронил взгляд. Однако скрыть эмоции у него не особенно получилось. В глазах мужика сверкнула такая ненависть, что я едва не улыбнулся. В истинном зрении человек полыхал так, словно прямо сейчас был готов сжечь нас обоих. И ему было плевать, что при этом он сам умрет. «Не знаю. Не слышал ничего такого». «Врёшь, гад!» — рыкнул Ротай. Аршавин, державший пленника одной рукой, так тряхнул мужика, что у того клацнули зубы. «Тут не звука над всем поселком. Только глухой мог пропустить выстрелы. А ты не глухой, как я вижу». «Погоди, Николай Петрович», — остановил я Ротая, который уже поднялся за своим излюбленным аргументом в подобных беседах — ножом. «Возможно, у нас возникло небольшое недопонимание. Как вас зовут, любезный?» «Сахатый», — неохотно ответил пленник. «Отлично», — кивнул я. «Только меня имя интересует, а не прозвище аномальное». Мужик на мгновение поднял взгляд и тут же снова уткнул его в землю. «Маловероятно, что я ошибся, и это было просто прозвище. А это означало, что остатки местных жителей ходят в аномалию и неизвестно еще, что там делают». «Даниил», — выдал, наконец, пленник. «Аристархович». «Замечательно, Даниил Аристархович. А теперь начнем с того, с чего стоило начать. Если бы один из ваших друзей не выстрелил в мой вездеход. Меня зовут Ярослав Константинович Разумовский, и я прибыл к вам, чтобы познакомиться». «Что?» — впился взглядом в мое лицо житель Сумани. На мгновение я увидел в его глазах бешеную надежду, которая, правда, почти сразу угасла. «Врёшь, поди, твое благородие! Опять хозяин земли этой шутку какую-то придумал!» «Не верит, Ярослав Константинович!» — неожиданно хмыкнул Аршавин и аккуратно отпустил пленника. «И меня не знает. А я этого типа первый раз в жизни вижу, хотя на память никогда не жаловался. И откуда ты такой взялся в Сумане?» «А я должен тебя знать!» Сделав пару шагов назад и пытливо посмотрев на Шатуна, спросил мужик. «Не дури!» — спокойно произнес Ротай, когда Даниил попытался незаметно подтянуться к карману старой куртки. «Умрешь раньше, чем коснешься своей пуколки. Где Басманов?» «Нет его давно», — хмуро ответил житель поселка. 2 года уже как на охоте пропал. Нам всем потом еще верные воины Алексея Андреевича пеняли, что не положено жителям зверя добывать в лесу, что мы с тех пайков, которые раз в месяц по праздникам привозят, жить должны». «Хреново», — задумчиво проворчал Аршавин и посмотрел на меня. «Это глава поселка был при вашем отце, ваша светлость. Толковый мужик. Жаль, что погиб. Пару раз помогал мне охоту организовывать на этом направлении». «И кто за главного теперь?» — спросил я у Даниила, который озадаченно переводил взгляд с меня на Шатуна. После моего вопроса наш невольный собеседник заколебался на несколько мгновений, а потом бросил быстрый взгляд в сторону одного из лежащих на земле мужчин. «Николай Петрович, знаете его?» «Сложно сказать, ваша светлость». Чуть приподняв бессознательное тело, чтобы лучше было видно лицо, нахмурился Аршавин. «Тут за 5 лет многое изменилось». Я выпустил немного маны, чтобы проверить состояние вероятного старосты поселения. Ротай сработал удивительно аккуратно, но сам парень вряд ли сможет в ближайшее время прийти в себя. К моему удивлению, он оказался значительно моложе нашего первого собеседника. Пришлось помочь, плеснув лицо парнишке ледяной водой из фляги. Юноша вздрогнул и распахнул глаза. Возможно, я немного перестарался с температурой, потому что лицо парня резко покраснело, как от ожога. Пару мгновений пленник хватал ртом воздух и хлопал глазами, а потом, наконец, смог сосредоточиться на лице Аршавина. «Ратай!» — удивительно низким для своего внешнего вида голосом потрясенно выдохнул юноша. «Николай Петрович, откуда вы здесь?» «Из того вездехода, который кто-то из твоих ребят чуть не продырявил из винтовки. Ты кто такой, как тебя зовут?» «Вездехода?» — непонимающе посмотрел на шатуна староста. «Антиповского?» «Из него», — кивнул Аршавин. Все это время Ратай разглядывал пленника, пытаясь понять, с кем мы имеем дело. В какой-то момент на лице шатуна появилась тень узнавания, и он удивленно поднял брови. «Сашок, ты что ли?» «Я Николай Петрович», — радостно улыбнулся Сашок, и я увидел, что у парня не хватает пары передних зубов. «Я не думал, что узнаете». «И не ошибся», — кивнул Ратай, а потом посмотрел на меня. «Это сын прежнего главы Сумани. Его, когда в последний раз видел, ему еще 13 не было. Ваш ровесник, Ярослав Константинович». «А почему тебя старостой поставили?» — с интересом спросил я. Испокон веков на подобную должность выбирали только самых опытных или отличившихся особыми талантами. И парень пока не тянул ни на один из этих вариантов. «Так это...» — растерянно развел руками Сашок. Как вести себя и кто я такой, он не понимал. При этом постоянно с восторгом посматривал на шатуна, как на своего личного кумира. «Староста с дружинниками Антипова общаться должен. После того, как отца моего в лесу пристрелили, к ним ходить никто не хотел. Вот и пришлось мне. Ой, а что же мы стоим-то? Давайте я вас к жилью провожу. Какими судьбами в наших краях, уважаемые? Сахатый, дозор удвой. Если появится кто, ты знаешь, что делать». К моему удивлению, Данила Аристархович не стал спорить и что-то доказывать, а просто кивнул и принялся приводить в чувство третьего мужика, который так и лежал на мокрой земле. Значит, парень не просто так занимал свою должность. По крайней мере, местные на людях его слушались, что уже немало при его возрасте. «Кто стрелял?» Когда Сашок, постоянно извиняясь, повел нас куда-то в центральную часть поселка, задал я вопрос. Этот мой вопрос немного сбил радостное настроение парня, и на мгновение стала видна его другая сторона. Веселая улыбка сменилась хмурым взглядом. На лице появились необычные для такого возраста морщины, а плечи чуть поднялись, как для защиты. «Я», — прямо посмотрев на меня, ответил парень. «Решение я принимал, и ответственность на мне лежит, ваша светлость. Остальные жители не при делах. Если хотите виновного найти, то он перед вами». «Нехорошо, Сашок, князю своему врать», — покачал головой я. «Не дело это, с такого знакомства начинать». «Решение я принял, Ярослав Константинович», — упрямо набычился Сашок. Мы были с ним почти одного роста, а в плечах он даже пошире меня оказался. Только худоба портила впечатление. Из-за нее парень казался болезненным, а не опасным. «Приказ мой. А кто стрелял, не так важно при этом». «Тоже верно», — не стал спорить я. «Парень мне нравился. Чувствовался в нем стержень. Однозначно сработаемся». «Но ты стрелку передай, что пуля хорошо легла. Если бы не стекло бронированное, то убил бы моего водителя». «Передам», — кивнул староста Сумани. «А за стрельбу простите великодушно, ваша светлость. Пусть меня, но остальных не трогайте. После крайней встречи с антиповцами сил не осталось просто. Они как с ума посходили все. Если бы не Прохор Александрович, уже давно бы вымер поселок весь. И так едва полсотни мужиков наберется. Как дозорные вездеход увидели, так и приказали стрелять. Сил наших не осталось уже. Люди уже вещи собирают, чтобы в аномалию уходить». «Куда?» — удивленно переспросил Аршавин. «Вы тут с ума совсем посходили. Какая аномалия? А дальше что?» «А дальше к Истоминам», — коротко ответил Сашок. «Трупы нахожены уже. Там и место присмотрели уже. Всему мера есть, Николай Петрович. Устали люди. А не меняется ничего. Вы-то к нам зачем пожаловали?» «Посмотреть, как живете и что надо восстановить в первую очередь», рассматривая ветхое здание, у которого мы остановились, рассеянно ответил я. «Если Всебыкина Пискарев умудрился как-то наладить быт и даже отбиться от соседских дружинников, то здесь ситуация была значительно хуже. Местным просто некуда было деваться, и они 5 лет находились в полной власти Антипова. Жители Сумани ютились в единственном здании, которое раньше служило гостиницей. Все окна первого этажа были заложены кирпичами, а вход находился на высоте второго этажа. Похоже, работы предстоит немало. «Что вы сказали?» — удивленно переспросил Сашок и даже подался вперед. «Простите, ваша светлость, я не расслышал. Мне просто показалось, что...» «Расслабься, Сашок», — неожиданно тепло произнес Аршавин. «Вы в своей глуши совсем за новостями не следите. Арестован вчера Алексей Андреевич, и все владения Разумовских назад в полном размере возвращены под руку Ярослава Константиновича. Мы потому и приехали посмотреть, что тут вообще осталось от Сумани». Парень молчал. Просто с жадной и какой-то безумной надеждой смотрел на Ратая, пытаясь понять, можно ли верить в эту безумную новость. Может, это просто жестокая шутка. Но ведь Аршавин прибыл сам, и его Сашок знал лично. «Не может быть!» — едва слышно прошептал староста Сумани и опустился на землю прямо там, где стоял. «Неужели дождались?» «Эй, вы!» — неожиданно раздался над нами звонкий девичий голос. «А ну, сделали от него 10 шагов в сторону, пока я вам дырок в головах не наделала. Считаю до 3, 2. «Тише, Ленок, тише!» — подорвался с места и закрыл меня телом Сашок. Ротая парень не мог прикрыть при всем желании, но Аршавин и сам мог о себе позаботиться. «А вот и стрелок нашелся», — удивленно рассматривая появившуюся на крыше ближайшего здания девушку, произнес Аршавин. Хрупкая девчонка с короткой мальчишеской стрижкой держала в руках мощный карабин. Скорее всего, именно это оружие чуть не стало причиной смерти Серого. Если бы расстояние в момент выстрела было чуть меньше, то водителя не спасло бы и бронированное стекло. «А говорили, что девчонок не осталось с ума недавно». «Мы все возможное сделали, чтобы так и считали, Николай Петрович», — быстро произнес Сашок. «Лена, бога ради, убери ты винтовку, пока князь тебя не спалил к хренам». «Князь?» — даже не думая выполнять приказ староста, удивленно переспросила Лена. «Этот мелкий рядом с тобой, что ли?» «А мне здесь даже нравится», — негромко рассмеялся я. Настроение было просто отличное. Пусть местные жили, как после конца света, но при этом были абсолютно честными и искренними. Такое крайне редко можно было встретить, особенно в высшем свете. «Буду рад познакомиться с вами лично, Елена, но желательно в более спокойной обстановке. Есть у меня для вас пара интересных предложений». «Еще чего?» — тут же резко ответила девушка. «У меня уже парень есть. А ты чего молчишь, Сашка?» «Я... это...» — растерялся молодой глава поселка. «Не про то, наверное, князь говорит, Ленчик». Я широко улыбнулся. Источник ответил на положительные эмоции мгновенным импульсом маны, и я довольно зажмурился. Это был первый случай, когда ядро моей силы попыталось проявить собственную волю, которую все маги называли предчувствием. Еще один хороший знак на пути моего развития. Вот только импульс этот показал совсем уж неожиданную картину, и я невольно посмотрел на Сашка. «К этому вопросу мы можем вернуться позже. А пока я хотел бы, чтобы вы провели для меня экскурсию по поселку, Александр. И начнем мы вон с того здания», — не отрывая взгляд от старосты, произнес я. Вернее, не отрывая взора от здания, которое находилось в 50 метрах позади Сашка. Парень весело улыбнулся и посмотрел в указанную мной сторону. А потом улыбка бесследно исчезла с его лица, и Сашок затравленно обернулся снова ко мне. Не иначе, как загнанный зверь.